Глава 5, часть 5. ЦК – это люди, не самые хорошие. Народ знал, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Центральном комитете. Кого из членов ЦК конкретно Жуков считал мозгом армии? Товарищ Мехлис – мозг армии? Или товарищ Шкирятов? Может быть, чахоточный Вельзевул Ежов Николай Иванович? В его личном деле в графу образования вписана убийственная строка. Неоконченная, низшая. Так это он – мозг армии. Может быть, фельдшер Склянский? Крупская Надежда Константиновна за армию думала. Или Карл Радек? Распутница Александра Калантай? В официальных справочниках значится, что и она, и супруг ейный, член ЦК Дыбенко, цитата, «были известны крайней половой распущенностью». Литературный источник. Залесский, «Империя Сталина», биографический энциклопедический словарь, 2000 год, страница 227. А об их способности думать за армию ничего не сообщается. Так кто же мозг? Николай Бухарин или Всеволод Болицкий, который широко применял бессудные аресты, расстрелы, казни заложников? Лаврентий Павлович Берия – мозг армии. Щербаков? Уркаган Рашидов, который имел гаремы, личные тюрьмы и пыточные камеры? Вышинский или Фриновский? Гулящая Катя Фурцева? Хрущев? Который порезал самолеты, пушки, танки и крейсера. Яков Свердлов, который набивал сейфы золотыми царскими червонцами и фальшивыми паспортами на случай, если придется мотать удочки с родины мирового пролетариата. Собиратель Генрих Ягода, имевший самую мощную в Россию коллекцию порнухи. Товарищ Алиев, который в 1941 году уклонился от призыва. Член ЦК товарищ Мир Джафар Аглы Багиров был большим шутником. Цитата. На нефтяные промыслы проходил по серпантину, и он со своими приснами в подпитии залегал у дороги, стрелял и наслаждался тем, как машины летят в пропасть. Литературный источник. Литературная газета, 2003 год, номер 33. Вот этот стрелок Багиров и был мозгом армии? Или им был четырежды герой Советского Союза, герой социалистического труда, великий стратег Брежнев Леонид Ильич? Урка Щелоков или Урка Медунов? Или все же мозгом армии был долгожитель Центрального комитета Михаил Андреевич Суслов, который не позволял Жукову донести до широких народных масс святую правду о героической роли ЦК? А может быть, мозгом армии был товарищ Андропов? Или железный Шурик, Шлепин? Почему нет? За неимением собственных, почему бы армии не думать лубянскими мозгами? Итак, кто же конкретно был в Центральном комитете тем самым мозгом, который думал вместо генералов и маршалов? Хочешь, не хочешь, но надо вспомнить и товарища Сталина. На момент смерти Жукова коммунистическая партия находилась у власти 56 лет. 30 из них во главе Центрального комитета коммунистической партии стоял Сталин. При этом он был во главе ЦК во все годы подготовки к войне и во все годы войны. Центральный комитет куда-то спрятался после германского вторжения, но Сталин оставался на боевом посту. И если ЦК – мозг армии, то генеральный секретарь ЦК – центральная и самая главная область этого мозга. Это следует из мемуаров Жукова. В годы войны, когда Центральный комитет растворился в сиреневом тумане, Сталин с собой заменял ЦК. Интересно, осознавал ли сам Сталин свое положение? Понимал ли, что возглавляя Центральный комитет, он возглавляет мозг армии?